Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Отчего бывает боль сердечная и у старых, и у молодых? Чуть кольнет, оставшись незамеченной, или до большой ведет беды? Для кого-то эта боль случайная, для кого-то эта боль не гость. У кого-то связана с печалями, в ком-то вызывает ее злость. Чье-то сердце заболит от радости, чье-то сердце от пролитых слез. У иного сердце жмет от ярости. Кто-то скорбь большую перенес. Больно сердцу, если возвращаемся после расставаний и разлук, или когда с любимыми прощаемся, или когда предаст нас лучший друг. Громко сердце болью заколотится, кажется, что выпрыгнет вот-вот. Кто-то в этот миг о нас заботится, капли и таблетки подает. Часто боль становится привычною, и мы знаем, как ее унять. Но однажды болью необычною заболело сердце у меня. Всколыхнулось, застучало радостью в час, когда Христос в него вошел. Заболело сердце болью сладостной. С этой болью было хорошо. Эту боль не назовешь случайною, это боль не от прожитых лет. Если двое любящих встречаются, сердце может от любви болеть. Иисус любил меня, и грешную, дочерью своей Он дал мне стать. И теперь святой любовью нежною любит Он, и я люблю Христа. Он мне дал любовь свою не мерою, Он простил меня в своей любви. Чем воздам Ему? Молитвой, верою. Как могу Христу любовь явить? Днем или ночью, бодрствую ли, сплю ли я, есть одно желание во мне — рассказать Иисусу, как люблю Его. Но, увы, слов нужных в сердце нет. И живет в нем боль, не прекращается. С этой болью я встаю, ложусь. Если двое любящих встречаются, сердце от любви болит, Иисус. Ты откроешь небо голубое мне, сердце у меня заговорит. А пока живу с сердечной болью я. Не жалею сердца, пусть болит. Исцеление. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. Евангелие от Матфея, 4 глава. Сын царедворца, недугом сраженный, калека, что ногами не владел, расслабленный, друзьями принесенный, слепой старик, имевший ночь в удел, глухой, что пенья никогда не слышал, и бесноватый, живший во гробах, и прокаженный, что для всех был лишним, нуждались в исцеляющих руках. Иисус не проходил мимо увечных, не отводил от страждущих глаза. Он обнимал их всех любовью вечной и никому не говорил «нельзя». Он грязных ран касаться не боялся. Он обездоленным хотел помочь. Хотел, чтоб прокаженный засмеялся, чтоб для слепца растаяла вдруг ночь. Хотел звучащий мир открыть глухому, движенье для хромого подарить. Он руку жизни простирал к больному и слово исцеления говорил. Умершая дочурка Иаира и сын, что был у матери отнят, осмелился бы кто однажды в мире сказать «Вставай!» и умерших поднять. Сын Божий воскрешал и дух, и тело, не видевших, не слышавших Иисус и зрячими, и слышащими делал, и разрывались цепи крепких уз. И тот, кто был под властью сатанинской, освобождался от своих цепей, не бесновался больше, а молился, и радостную песнь спасенья пел. Но наш Спаситель и сегодня тот же, все та же сила у Него в руках. Он говорит, по вере все возможно. И пусть исчезнет в нас неверия страх. И ныне Иисус наш исцеляет, касаясь тела, разума, души. Божественную силу проявляя, ко всем нуждающимся Он спешит. Он на кресте пил скорби горькой чашу, и на руках Иисуса был наш грех. Он на себя взял все болезни наши и наказание понес за всех. Он сам вкусил страдания и муки, Он разделяет с нами нашу боль. Иисуса, исцеляющие руки, с любовью простерты к нам с тобой». О, как мучительно болезни ложе! Кто не был болен, тот не может знать. Но если веришь, вере все возможно. К Иисусу воззови, Он силен исцелять. Разве нет бальзама в Галааде, а в Эфесе нет воды живой? Сколько слез! А слезы соль на раны, сколько тех измученных душой. Иисус Галилеяне, Рави Равуни, тянутся, как солнцу утром, сотни рук. Чтоб сказать потом, не я ли, кто чуть не умер, чтобы избавиться от недугов его. Сколько ран душевных, сколько ран телесных, словно мира салавастровый сосуд. Люди ждут хотя бы взгляд очей небесных, что от всех болезней и беды спасет. И Иисус Галилеянин, Рави Равуни, тянутся, как солнце утром, сотни рук. Чтоб сказать потом, не я ли, кто чуть не умер, чтобы избавиться от недугов ему. Дело веры. Он должен в жертву Богу принести любимого, единственного сына. Так повелел Господь. Три дня пути, и пред очами горная вершина. Остановился старец Авраам и с отроками у горы простился. «Я Богу всесожжение воздам, и мы к вам с сыном вместе возвратимся». Отец устал. Вершина высока, и Исаак наверх шел в гору первым. Он нес дрова, а у отца в руках лежали острый нож, огонь и вера. Спросил у Авраама Исаак: «У нас дрова есть и огонь, я вижу, но жертва где, отец мой? Как же так?» Господь смотрит. Он в ответ услышал: «Что думал Авраам, когда вдвоем для жертвенника собирали камни? Когда он открывал сосуд с огнем? Когда он сына связывал руками? Когда на жертвеннике сын лежал красивый, молодой, души отрада? А Авраам смотрел, как он дышал, тот, кто был Богом дан ему в награду. Что думал он, то знать мне не дано. Быть может, спрятать он не мог тревогу. Я знаю твердо только лишь одно, что Авраам всем сердцем верил Богу. Обетование Божье помнил он Исаака получил в наследие. Он верил, что сын будет воскрешен, и нужно было сделать шаг последний. Отцовской рукой он нож занес мгновение, и брызнет кровь на землю. Но ангел Божий с неба произнес: «Довольно! В Исааке твое семя! На сына руки ты не поднимай! Я вижу, ты готов был с ним расстаться. За то, что глазу моему внимал, в тебе народы все благословятся». Огонь на жертвеннике полыхал. Сгорала жертва Господу другая, а вера, незаметна и тиха, делами совершенства достигала. С горы отец и сын спускались вниз, и отроки встречали Авраама. Бог веру в праведность ему вменил. Какую веру мы имеем с вами? Готовы ли мы сегодня дать ответ тому, кто нас о вере нашей спросит? Что значит вера, если дел в ней нет? Она, увы, спасенья не приносит. И истина библейская права. Пусть вера подтверждается делами. Без дел она бессильна и мертва, пустыми украшается словами. Нет, нам не нужно на гору идти, сооружать там жертвенники снова. Пусть жертвенник горит у нас в груди, чтоб Божьему мы доверяли слову. Поверить проще, доверять сложней. Но Бог сказал, что это дело Божье. Живая вера в сутолоке дней и невозможное сочтет возможным. Тогда и в самый трудный в жизни день обетованием Божьим мы поверим, как Авраам, один из тех людей, в ком настоящая сияла вера. Господь в любви своей велик и благ. Довериться ему во всем – блаженство. Бог хочет, чтобы вера в нас росла, делами достигала совершенства. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.